53. Ну-с, далее. Этот день был такой свирепый и такой ничтожный, что казалось, будто его ампутировали от других дней и от остальной жизни. И теперь он извивается, как оторванный хвост ящерицы, который полагает, что он все еще ящерица и живет. Раздался звонок в дверь, и когда он, удивленный, а он был с ней едва знаком, пригласил ее войти, Нюра сказала с неожиданным гневом: «Пока вы тут языки чешете, эта стерва учит вашего Серегу стаканы бить». «Никак, Нюра», — спросил Зотов, глядя против света. «Смотри, не стареешь. Не пойму, какие стаканы?» «Да живей ты, старый черт! Некогда!» — крикнула она на все этажи. Снизу забарабанили в 100 кулаков, требуя отпустить лифт. Но в дверях лифта Нюра поставила сумку, и автоматически двери его не закрывались. Потом от Люськи Зотов узнал подробности и восстановил картину. Она шла с мальчиком из своего класса, и они встретили Серегу у кафе «Модерн». «Пошли с нами», — сказала она Сереге второму. «У меня денег нет», — ответил Серега. «У меня есть», — сказал Люськин спутник. Но Люська оглядела его и сказала: «Вот и иди». Он ушел. Люська всегда была на стороне Сереги второго. «Пошли, у меня есть», — сказала она ему. И они отправились в кафе вдвоем. Там их углядела Болонья. «У нас теперь возле дома кафе «Модерн», а в нем буфет, а в буфете красивая буфетчица, прозвище Болонья. Я ее встречаю, когда иду с собакой вечером, а она с сумками ждет такси. Квадратная фигура, средний рост, плащ Болонья лилового цвета. Рукава подкатаны, как для схватки в партере. Платок-косынка. Красивое лицо с коротким носом и выжидательной улыбкой, нацеленной как выстрел. Ноги на ширине плеч. В руках сумки с тяжелой едой, а в глазах — знание цены всех продуктов, знание всех цен и всему цены. Она решительно, раз на века, отбросила любые мысли о возвышенном. Кто же всерьез верит в эту липу? И живет, только иногда поскуливая от непонятной тоски. Но этой мелочи можно и пренебречь. Красивая буфетчица Болонья. «Вам по сколько лет?» — спросила она. 15, — соврал Серега. «Неужели 15? По ней не скажешь». Она кивнула на Люську. Он кивнул. «Почти», — сказал он. «Я вам своего кофе принесу», — сказала Болонья. «Этот ерундовый». Ушла. Люська скисла, сидит хмурая. Болонья принесла две чашки кофе с ликером и сказала, что фирменный. «С ликерчиком? От души?» Серега, поколебавшись, попробовал. «Вкусно?» — спросил Болонья. «Мы не пьем», — сказала Люська. «Ничего, по рюмочке можно». Серега выпил. У Люськи чашка стынет. «Ну, мы пойдем», — сказала Люська. — Спасибо. Болонья посмотрела на нее пристально и улыбнулась, как выстрелила. — А ты иди, — сказала она. — Или ревнуешь? — Сережа, пойдем. Вот, пожалуйста. Люська достала деньги и положила на край стола. — Платить должен мужчина, — сказал Болонья и сунула деньги ей в карманчик. Серега покраснел и набычился. Болонья сверкнула глазами. Люська убежала. Он оглянулся на мотнувшуюся стеклянную дверь. Ярость захлестнула его, и он сжал кулаки. «Побежала», — сказал он с ненавистью. На него подняла глаза женщина, которая ела мороженое, а теперь уставилась на него незнакомо. Это была Нюра. «Не злись, не трать сердце», — сказал Болонья. «Хочешь еще?» «А можно?» — спросил он. Она еще подлила ему в кофе. «Почему нельзя? Все можно, мальчик, все можно, только осторожно». Серега выпил. Болонья разглядывала его. «Высокий ты, мальчик, к красивый мужчина будешь», — сказала она и заперла стеклянную дверь на щеколду. Серега мрачно покосился на дверь и стиснул кулаки. «Побежала», — сказал он. «Дура». «Никогда сердце не трать», — сказала Болонья. «Лучше стакан разбей». «А можно?» «Тебе все можно», — сказала Болонья. «Ты красивый». Серега запустил стаканом в стену и захохотал. Нюра подошла к двери и толкнула ногой. «Чего тебе?» — спросила Болонья. «Ну-ка», — сказала Нюра. «Дверь отопри».